Рок стоял и смотрел на дорогу. Ничего другого не оставалось. По случаю воскресного дня динамик на столбе орал эстрадные песни, и идеологически выдержанная певица заливалась во всю глотку. «Прощай, король, прощай!» Как будто ее когда-нибудь могли подпустить беседовать к королю, да еще разрешили тыкать. Творог в уме сказал про певицу матерное, не отрывая взгляда от дороги. И он был вознагражден. Дождался Мелсдоржа. И тот нисколечко не удивился. Просто придержал конька и хладнокровнейшим образом спросил. — Что, допек Каган? — Допек, — сказал Сварог. — Я же говорил, беспокойны. — Что, помочь надо? — Надо, — сказал Сварог. — Россия идет к рынку, Монголия идет к рынку. — Что надо? — спросил Сварог. — Автоматных патронов надо. Волков развелось. — Делов-то, — сказал обрадованно Сварог. — Автомат не надо? — Автомат мы уже звезданули, — сказал Мелсдорж. — А вот золото надо. — Не для меня. — Для Кагана. — Откупаться? — не понял Сварог. — Считай, что откупаться. Если кто-то станет уверять вас, что майору в отдаленном гарнизоне ни за что не звездануть пол рюкзака автоматных патронов, пошлите его к черту. Даже не обязательно быть майором. Дело совершенно житейское. Гораздо труднее, не зажигая света и не разбудив жену, ночью отыскать и сгрести в карман ее золотишко. А покинуть ночью территорию, перемахнув через забор из потрескавшихся бетонных плит, и вовсе проще простого. Вы не в Чикаго, юноша, вы в советском военном городке. Эта ночь твоей веселой жутью, наверное, запомнится навсегда. Мелсдорж привел его в какую-то мастерскую, где два монгола только что откупорили водку, совершенно по-русски распотрошив на газете «Унэн» селедку и плавленые сырки. Однако, увидев Мелсдоржа, они поклонились чуть ли не до земли, убрались в уголок, враз забыв про водку, и пули выскакивали оттуда, едва Мелсдорж коротко отдавал непонятное распоряжение. Они разожгли огонь в горне, притащили инструмент и снова пристроились в уголке, испуганно таращась на Сварога. Ему явно перепала доля суеверного почтения. «Ты тут в законе, я смотрю», — сказал Сварог, неловко топчась посередине и все время натыкаясь на ржавые железяки. «Много будешь знать, генералом не станешь», — сказал преобразившийся Мелсдорж, вдруг ставший ловчее, проворнее, даже, похоже, моложе. «Садись туда и пей водку. Вон водка стоит». — Да как-то, — зажиманился Сварог. — Ничего. Им на работе нельзя. Не хотят они водки. Он что-то каркнул через плечо, и безымянные монголы подались из угла, отчаянными жестами показывая Сварогу, как им не хочется водки и как они рады его угостить. Сварог без церемонии уселся на пыльный ящик и взялся за водку в целях успокоения расстроенных нервов. Но он не дождался никакого колдовства с заклинаниями и таинственными тенями.